Глава 5. Изобретатель Вормер. У Арка была серьезная причина отступить к каньону. Перед отправлением по пути контрабандистов он тщательно изучил каньон Пабион и обнаружил, что он заполнен множеством сложнейших проходов. Если он войдет в него, то сможет использовать их сложные переплетения, чтобы скрыться от монстров, но... Самая большая проблема — Алан. Как правило, обычный монстр откажется от преследования по истечении определенного отрезка времени или после преодоления определенного расстояния, их боевое состояние исчезнет. Но если Алан и правда контролировал монстров, то они не сдадутся и будут преследовать отряд до конца. Если Алан по-прежнему будет гоняться за мной, то уничтожить лес черных обелисков станет практически невозможно. Черт, нужно найти способ скрыться от него. Сейчас просто нет других вариантов. Я должен как-то оторваться от Алана, используя рельеф каньона, а затем отправиться к обелискам. Так размышлял Арк, когда внезапно его что-то прервало. Небо неожиданно озарила яркая вспышка, появившаяся со стороны руин покинутой деревни. Что это за вспышка? Алан? Тогда это сигнальная ракета? Возможно ли... Арк интуитивно почувствовал неприятности. «Мастер, дело плохо! Стаи монстров! Со всех сторон!» — крикнул в этот момент Раккард, летавший над отрядом. Опасения Арка оправдались. Огромное количество монстров двигалось со всех уголков каньона. «Боже мой! Так много монстров собралось здесь!» «А, Аркним, что нам делать?» — спросила Лоретта с тревожными глазами. Однако Арку пока не удавалось придумать хороший план. Согласно отчету Раккарда, монстры находились во всех проходах, ведущих из каньона. Конечно, если спецотряд будет отчаянно сражаться, то они смогли бы пробиться через один из этих проходов. Но в данный момент Алан и еще сотни монстров преследовали их, поэтому если Арк вступит в бой с новыми чудищами, то Алан их быстро догонит. «Неужели это конец?» Отчаянно вздохнул Арк, чувствуя уходящую из-под ног землю. Тем не менее, в следующий момент послышался свист ветра, и перед ним возникло неожиданное сообщение. Вормер, используя безопасное соединение, подал заявку на обращение по шепоту. «А? Вормер? Это кто?» Арк с недоумением принял это сообщение. «Нет времени объяснять! Парни, у вас есть еда?» Яростный крик, казалось, чуть не уничтожил барабанные перепонки Арка. «Еда? Да-да, еда!» «Да, есть. Думаю, хватит на несколько дней». «Хорошо. Так, сейчас вам угрожает опасность, да? Но я помогу тебе. Видишь, тут узкий проход направления 3 часов? Вот, вам нужно туда. Сразу предупреждаю, что не смогу помочь, если монстры успеют выследить вас. Так что поспешите, пока они вас не догнали». После этого Вормер просто оборвал связь. Голова Арка тотчас наполнилась различными мыслями. Он не знал, кто такой Вормер, не понимал, почему тот связался с ним по шепоту, да и что значили эти его слова о еде. Однако Арк не мог долго об этом думать. Даже если у Вормера был злой умысел, сейчас не было других вариантов. «Всем направиться в проход на 3 часа!» Арк повел свой отряд в указанном направлении. Тем не менее, уже через 3 минуты продвижения по выбранному пути они вынуждены были остановиться. «А? Разве это не тупик?» Проход внезапно упирался в самую настоящую скалу, которая полностью преграждала путь. Арк заметно смутился. Внезапно все скалы вокруг них начали трястись. Следом за этим пятачок перед скалой, на котором они все собрались, внезапно перевернулся, словно крышка горшка или как люк на дороге из старых мультфильмов. Таким образом, Арк и весь его отряд мгновенно исчезли, в то время как пятачок перед скалой вернулся в прежнее состояние. «Мы что, их где-то пропустили?» Темная эльфийка недовольно сжала губы. «Нет, все проходы на выходах из каньона заблокированы, отсюда не выбраться!» Ответил Алан уверенным тоном. Он, эльфийка и монстры, которых они вели, прибыли к каньону сразу после того, как Арк со всеми своими людьми исчез. Однако перевернувшийся пятачок перед скалой уже вернулся на место, поэтому преследователи сейчас никак не могли найти следов беглецов. Алан и эльфийка просто не могли придумать, куда те внезапно исчезли. «Им просто некуда идти. Если бы это было 1 или 2 человека, то да, они смогли бы спрятаться. Но отряду в 100 человек негде прятаться. Если, конечно, они внезапно не отрастили крылья и не улетели в небо». «Подобное уже случилось раньше, и произошло это именно здесь». В действительности у Алана было 2 причины для пребывания в этом каньоне. Первая заключалась в управлении монстрами, чтобы остановить экспедиционный поход королевства Шиденберг, а вторая — найти что-то, что помогло бы ускорить планы Красного. Совсем недавно он преследовал людей, связанных с этим нечто, однако те просто исчезли где-то здесь точно так же, как и Арк с его отрядом, убежали и пропали. То же самое происходит во второй раз. Значит, здесь не может быть случайности. Я что-то упускаю. Пробормотав, Алан внезапно впился в свой глаз пальцами и вытащил глазное яблоко. Фу, разве это не ужасно? Поморщилась эльфийка от такого нелицеприятного действа. Алан ничего не ответил, в то время как вытащенный глаз взлетел вверх и улетел куда-то в сторону. Это была техника буксила — глаз вампира. Алан использовал навык «Пожиратель демонов» для владения этим навыком. Да, все верно, это именно то глазное яблоко, которое появилось из снега, когда отряд Арка переходил путь контрабандистов. Алан не ожидал, что именно Арк обнаружит этот тайный путь, однако ждал, что армия Шденберга попытается использовать старые проходы, поэтому-то и спрятал здесь один глаз, благодаря которым обнаружил Арка, и наскоро собрав монстров, повёл их в деревню Нуран. «У меня был специальный план, чтобы уничтожить этого человека, поэтому я просто не могу дать ему уйти, раз уж они показались мне на глаза. Этот ублюдок, а также Лориетта, тяжело ранили меня. Я просто не смогу забыть этого, поэтому сейчас я обязан показать, каково это». «Чёрт!» — выругался Алан, после того, как его глаз вернулся с безрезультативного облёта. «Очевидно, они прячутся где-то здесь. Каньон был заблокирован ещё за несколько дней до их появления. Как-никак, это наш приоритет номер один. Сообщите всем своим коллегам!» Приказал он. Все монстры вокруг Алана поклонились ему и ушли. «Не имеет значения», — заговорила женщина-тёмный эльф после ухода монстров. «Оставим ли мы крепость Пабион монстрам или нет? Но мы не добились никакого прогресса с этим. Красный сказал, что это наш приоритет. Демонические монстры не смогут захватить это. Особенно теперь, когда это заняло оборонительную позицию. У Анделла также тяжёлое время. Я уже запросил поддержку с Рингберга. Но эту проблему можно пока отложить в сторону, так как самое главное для меня сейчас — поймать этого ублюдка!» Ответил Алан, даже не задумываясь. «Хорошо. Ведь я присоединилась к тебе только потому, что ты мне нравишься». Забавно пошевелив своими ушками, сказала тёмная эльфийка. «Я не заинтересован в другой женщине. Понятно?» Сложив свои руки, быстро ответил Алан. «Ты, наверное, шутишь?» «Разве похоже, что я шучу?» Эльфийка надулась на его словах. Алан же, опустив руки, посмотрел на неё с большой неловкостью. «Что? Чёрт побери, что происходит? Кто? Где свет? Извините, камень перевернулся!» В ответ на крики бойцов Арка раздался незнакомый голос. Из-за перевернувшегося пола солдаты сейчас были свалены в кучу друг на друга, будто груда мусора. К счастью, высота была небольшой, и потому не было тяжёлых повреждений. Однако некоторые солдаты были чуть ли не раздавлены по тяжести других тел, в том числе и Арк, который, казалось, прочувствовал вес каждого из тех, кто был на нём. «Проклятие! Чувствую себя так, будто сейчас мои внутренности полезут изо рта!» С трудом выбравшись из-под груды тел, Арк схватился за ноющие ребра, однако уже через несколько секунд в его запястьях запульсировала боль. «Что? Почему?» Он с недоумением посмотрел на свои руки. «А, точно! Татуировки, которые нуждались в особых условиях для дальнейшего распечатывания силы Вечной Души, сейчас излучали свет. Вскоре на них начали появляться трещины, сквозь которые всё сильнее разгорался свет, и вскоре перед Арком возникло информационное окно. Печать Вечной Души снята, вы получили особый классовый навык. Демоническая реакция 4, Вечная Душа, стадия 7, начальный, пассивный. Чутьё на демонов. Необходимый этап обучения на пути к просветлению, что требует Вечная Душа. Благодаря этому навыку вы наносите на 40% больше урона демоническим монстрам, а сопротивление демоническому атрибуту повышается на 50%. Вы получаете способность обнаруживать скрытую демоническую силу в телах чудовищ. Ощущая поблизости демонов, вы получаете плюс 40% к урону против демонических монстров и плюс 50% сопротивления демоническому атрибуту. Демоническое искажение. Вечная Душа. Стадия 8. Начальный. Активный. Навык выпускает из проклятых предметов демоническую энергию, из которой потом создаёт искажённое пространство. В такой зоне пользователь может контролировать и управлять потоком демонической энергии для того, чтобы менять положение друзей и врагов в радиусе 500 метров. Количество зависит от уровня демонической энергии, запечатанной в проклятых предметах. Снаряжение с более высоким уровнем будет излучать более сильную энергию, которая сможет переместить больше целей. Одного предмета обычно достаточно для перемещения от 10 до 30 человек. Это умение можно использовать, например, чтобы помочь осажденным союзникам, или же для неожиданного нападения на лагерь противника. Кроме того, друзей и врагов нельзя поменять местами, если на пути есть препятствия. Арк никак не мог подумать, что в такой ситуации пробудится вечная душа. Почему сейчас? Почему печать вдруг снялась? Между тем, он не мог не подумать об использовании нового навыка в текущих обстоятельствах. Это может помочь союзникам, которые находятся в окружении врагов, чтобы убежать. Для вечной души нужны были различные условия и ситуации, чтобы пробудить свои особые навыки. Другими словами, вечной душой невозможно было овладеть, пока не испытаешь и не переживешь необходимых ситуаций. Вот и сейчас должна была быть причина, по которой была снята очередная печать. Возможно ли, что она пробудилась из-за окружения большим количеством монстров и высокой вероятности смерти? Да, это не самое комфортное условие. Но разве это демоническое искажение не кажется весьма полезным? Арк сияющими глазами изучал информационное окно. Ведь теперь он мог использовать демоническое искажение для изменения положения врагов и союзников. Новый навык не наносит урона противнику, поэтому мог показаться бесполезным, однако его использование может дать огромный эффект в самых различных ситуациях. Например, если вдруг снова возникнет похожая ситуация, когда они будут окружены врагами, то он сможет использовать этот навык для побега. Кроме того, демоническое искажение также можно использовать для нападения и защиты. Но самая большая проблема заключается в том, что демоническое искажение требует предметов, запечатанной демонической энергией. Когда Арк начал использовать демоническую печать, ему не нужно было беспокоиться о количестве такого снаряжения, но сейчас ситуация изменилась, так как он должен был использовать по 5 проклятых предметов для активации одного только демонического проявления. А теперь к этому добавилось демоническое искажение. В описании сказано, что в зависимости от уровня проклятых предметов они могут перемещать от 10 до 30 человек. Тогда это означает, что Арку придется пожертвовать от 5 до 10 предметов экипировки, чтобы переместить его отряд в 100 бойцов. А ведь любое снаряжение стоило денег. И теперь всегда нужно держать большой запас таких предметов. Демоническое проявление и демоническое искажение будут весьма полезны. Но сейчас у меня почти не осталось проклятых предметов. Чёрт. Отныне мне придется использовать демоническую печать каждый раз, когда предоставляется такой шанс. Ведь если у меня не будет таких предметов, тогда я не смогу использовать свои навыки. К таким выводам пришел Арк, размышляя о новых навыках.